Понимаешь, Саша, у каждой нации есть картина художника, выражающая национальную идею. У французов это «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа. Другой перевод – «Свобода на баррикадах» – картина французского художника Эжена Делакруа «Годы жизни 1798-1863», созданная по мотивам июльской революции 1830 года. У голландцев – «Ночной дозор Рембрандта», у американцев – «Вашингтон переправляется через Делавер», также «Вашингтон пересекает Делавер». Гигантская по размеру картина написана немецким и американским художником Эммануэлем Лойце в 1851 году. Принадлежит музею Метрополитен в Нью-Йорке. А у нас, русских, есть две такие картины. Петр I допрашивает царевича Алексея, Николая Ге, и Иван Грозный убивает своего сына Репина. Полное название картины – Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. Вот уже на протяжении многих десятилетий эти картины обожают и публика, и критики. Что же на них изображено? На первой картине царь Петр с подозрением смотрит на своего старшего сына и может осудить его на смерть. А на второй царь Иван уже убил своего старшего сына ударом скипетра в голову. Или возьмем, к примеру, наши церкви, куполами и архитектурой которых восхищаются иностранцы. Мы эти церкви взрываем. Мы сбрасываем на землю статуи героев, переименовываем улицы, стирая память о людях, в честь которых они были названы. А наши поэты, или мы заставляем их молчать, или мы терпеливо ждем, чтобы они замолчали сами. Мишка взял вилку, воткнул ее в антрекот, к которому даже не притронулся, и поднял вверх вилку с куском мяса. Ты слышал, что когда в начале 1930-х объявили о принудительной коллективизации, наши крестьяне убивали свой скот, чтобы он не достался колхозам. Тогда убили 14 миллионов голов скота. Он аккуратно положил кусок мяса на тарелку. Одной ночью, знаешь, кто мне, Саша, приснился? Сам Маяковский. Он цитировал свои стихи, красивые, чарующие строки, которые я никогда прежде не слышал, о крике березы, сверкающей в зимнем солнце, а потом зарядил револьвер и приставил дуло к груди. Я внезапно подумал, что эта тяга к самоуничтожению не была отвратительна, не была чем-то постыдным или мерзким. Это было нашей сильной стороной. Мы наводим на себя оружие, потому что нам все равно, или мы не так культурны, как британцы, французы или итальянцы. Наоборот, мы готовы уничтожать то, что мы создали, потому что мы верим больше их всех в силу картины, стихотворения, молитвы или человека. Мишка сокрушенно покачал головой. «Помяни мое слово, друг мой. Мы тогда не в последний раз Москву сожгли». Мишка говорил быстро, словно в горячке, торопясь высказать другу наболевшее. Но как только он все это сказал, вдруг замолк и успокоился. Заметив озабоченное выражение лица Ростова, Мишка радостно, на этот раз без иронии или горечи, рассмеялся, протянул руку и взял за плечо графа. «Саша, я не хотел тебя расстроить всеми этими разговорами о револьверах. Не переживай. Моя песенка еще не спета. У меня здесь, в Москве, есть одно дело. Мне нужно зайти в библиотеку и посмотреть кое-какой материал, необходимый для работы над одним проектом». Граф с облегчением отметил, что перед ним прежний Мишка. «Твой проект как-то связан с поэзией?» — спросил граф. «С поэзией? Ну, можно сказать, что в определенной степени связан. Однако он еще более масштабный, более серьезный. Не могу сейчас про него рассказать подробнее, но поверь, ты узнаешь о нем первым». Когда граф с Мишкой вышли из кабинета Эмиля, на кухне работа уже кипела. На разделочном столе резали морковь и лук, а рядом ощипывали кур. На плите стояли 6 огромных кастрюль. Эмиль жестом попросил графа подождать. Шеф-повар вытер руки о фартук, вышел и тут же вернулся с коричневым пакетом. «Вот вам немного еды с собой в дорогу, Михаил Федорович. Мишка с удивлением посмотрел на пакет, и граф уже думал, что он откажется. Но его друг не отказался, а взял пакет и поблагодарил шеф-повара. Подошел Андрей и сказал, что рад был познакомиться с Михаилом и желает ему удачи. Мишка открыл дверь на лестницу и остановился. Потом он обернулся к графу, обвел взглядом кухню, посмотрел на занятых работой поваров, а также Эмиля, Андрея, и сказал Ростову: «Кто бы мог подумать, что, осудив тебя на вечное пребывание в метрополе, они сделали тебя самым счастливым человеком в России». В тот вечер, в половине восьмого, граф вошел в желтый зал. Сидевший за столом Осип потушил папиросу и встал. «Вот Александр, я подготовил нам небольшое путешествие в Сан-Франциско. Выключи свет». Осип подошел к проектору, а граф, думая о своем, сел за накрытый на двоих столик и положил салфетку на колени. «Александр», — граф обернулся, — «свет выключи». «Ой, прости». Граф встал, выключил свет и остался стоять у стены. «Ты, наконец, сядешь или нет?» — спросил Осип. «Да, конечно». Ростов вернулся к столу и сел на стул Осипа. «Друг мой, у тебя все в порядке? Вид у тебя какой-то странный». «Все в полном порядке», — уверил его граф. «Давай начинать». Осип внимательно посмотрел на графа, потом включил проектор, и на стене появилось изображение. Через два месяца после инцидента с Токвилем, как любил говорить Осип, он появился в желтом зале с кинопроектором и лентой «День на скачках» американской кинокомедии 1937 года. С тех пор они совсем забросили книги и изучали Америку через кинематограф. Осип Иванович выучил английский вплоть до прошедшего совершенного длительного времени уже к 1939 году. Впрочем, американские фильмы все равно привлекали Осипа не только потому, что являлись для него хорошим примером западной культуры, но еще и потому, что казались ему эффективным механизмом подавления классовой борьбы. По мнению Осипа, американские фильмы помогали капиталистам контролировать рабочий класс и всего за 10 центов в неделю купировать любые проявления его недовольства. «Нет, ну ты посмотри на Великую депрессию», — говорил он, — «которая в конечном счете длилась 10 лет. Целое десятилетие положение американского пролетариата было ужасным. Люди попрошайничали, были готовы работать за еду и питались бесплатными обедами на кухнях, оплаченных церковными организациями. Ведь это было лучшее время для свержения капитализма. Согласен? Но почему же тогда пролетариат не взялся за оружие, которого в Америке всегда было много? Вместо этого всего пролетарии шли в ближайший кинотеатр, в котором им показывали сказку про царя Колбаску. Александр, американское кино — это феномен, который требует тщательного изучения». Вот они его и изучали. Надо сказать, что Осип очень серьезно погрузился в изучение кинематографа, порой с головой уходя в действие картины. Он не мог усидеть на месте. Во время просмотра вестернов, когда на экране показывали драку ковбоя в салуне, он вскакивал с места и размахивал руками, раздавая перкоты налево и направо. Когда Фред Астер танцевал с Дженнифер Роджерс, Осип вскакивал с места, держал руки так, будто обнимает напарницу, и в ритме танца шаркал ногами по полу. А когда из гроба вставал Бела Лугоши, Осип чуть не падал со стула. Потом, когда на экране показывали имена актеров съемочной группы, он осуждающе качал головой. «Стыдоба», — говорил Осип, — «или просто скандал, ужас». Осип разбирал и препарировал картину, как настоящий ученый-исследователь. Мюзиклы, по его мнению, создавались, чтобы сладкой сказкой умиротворять бедняков. Фильмы ужасов он воспринимал как хитрую разводку, в которой страхи пролетария подменили страхами слабонервных дамочек. Водевильные комедии считал наркотиком. А вестерны? Вот вестерны были самым страшным видом идеологической пропаганды. Это были сказки, в которых коллектив был показан в самом плохом свете, как сборище бандитов и отребья, а индивид — как герой, встающий на защиту частной собственности. И какой же вывод из всего этого делал Осип? То, что Голливуд – самая опасная из сил, участвующих в классовой борьбе. Так они исследовали американский кинематограф до тех пор, пока Осип не столкнулся с жанром под названием «нуар». Он внимательно просмотрел такие картины, как «Убийца по найму», также «Наемник», один из первых фильмов «нуар» и, возможно, первый в мировом кино фильм о киллере, снят в США в 1942 году. «Тень сомнения» — психологический триллер Альфреда Хичкока, 1943 год. И «Двойная страховка» — классический фильм «нуар», поставленный в 1944 году Билли Уайлдером. «Что это вообще за кино?» — риторически спрашивал он. «Кто его снимает? И кто разрешает снимать что-либо подобное?» В этих фильмах рисовали другой образ Америки. В них показывали страну, где царила коррупция, бездействовало правосудие и не вознаграждалась преданность. В этих картинах добрых людей изображали дураками, а справедливых — неудачниками. Честное слово человека не стоило и ломаного гроша. Каждый думал только о себе и своем благополучии. Эти фильмы показывали капитализм таким, каким он был на самом деле. «Что это такое, Александр? Почему они разрешают снимать такие фильмы? Они разве не понимают, что рубят сук, на котором сидят?» Из звезд американского кинематографа Осип больше всего любил Хамфри Богарта. За исключением «Касабланки», которую Осип считал фильмом для женщин, они посмотрели все фильмы с участием этого актера, по крайней мере, дважды. Он оценил картины «Окаменевший лес», «Иметь и не иметь», и особенно «Мальтийский сокол», в которых Осипу понравилась строгая внешность актера, его ироничные замечания и отсутствие сентиментальности. «Ты заметил, Александр?» — спрашивал Осип, — что сначала он ведет себя отстраненно и холодно, но потом, когда оказываются задетыми его чувства, он, как никто другой, готов идти на все, преодолеть любые препятствия и действовать быстро и решительно. «Вот это настоящий, целеустремленный человек!» — сказал, сделал. В желтом зале Осип успел съесть два куска тушеной в вине телятины и сделать глоток грузинского вина, как на экране появилось изображение моста «Золотые ворота». В начале кинокартины Сэма Спейда, Сэм Спейд, частный детектив, главный герой романа «Мальтийский сокол», 1930-й, и ряда других произведений американского детективного писателя в жанре нуар Дэшела Хэммета, а также одноименной кинокартины по этому произведению. В начале кинокартины Сэма Спейда нанимает загадочная мисс Уондерли, приехавшая в Сан-Франциско вслед за сбежавшей с любовником своей сестрой. Напарника Сэма убивают в темном переулке, после чего погибает и Флойд Терсби, молодой человек, с которым якобы сбежала сестра мисс Уондерли, некий толстяк Джилл Кейро и Бриджит О'Шонесси, таково настоящее имя мисс Уондерли, подмешивают виски Спейда снотворное и отправляются на пристань. Спейд приходит в себя, и тут появляется незнакомец в черном пальто, бросает на пол сверток и падает замертво. «Послушай, Осип, как ты думаешь, русские действительно очень жестоки?» — неожиданно спросил граф. «Что-что?» — шепотом произнес Осип, словно боялся помешать сидевшим в кинозале зрителям. «Ты считаешь, что русские гораздо более жестоки, чем англичане, французы или эти американцы?» «Александр!» — прошепел Осип в то время, когда на экране Спейд смывал с рук кровь. «Черт возьми, ты о чем? Как ты думаешь, мы действительно в большей степени склонны к тому, чтобы разрушать то, что создали?» Осип, наконец, оторвал взгляд от экрана и повернулся к графу. Потом он встал, подошел к кинопроектору и поставил на паузу, как раз когда Спейд, положив сверток на стол, достал из кармана перочинный нож. «Ты совершенно не следишь за действием», — заявил Осип. «Капитан Джакоби вернулся с востока в Сан-Франциско, и в него уже попало 5 пуль. Он спрыгнул с горящего корабля, прошел через весь город и на последнем издыхании принес товарищу Спейскому пакет в бумаге, перетянутой веревкой. А ты в такой ответственный момент начинаешь углубляться в метафизику. Граф повернулся в сторону Осипа, прикрывая глаза рукой от луча проектора. Но, Осип, мы с тобой уже 3 раза смотрели эту картину. А какая разница? Ты «Анну Каренину» наверняка 10 раз читал. И я уверен, что каждый раз плакал, когда она под поезд бросалась. Ну, этот фильм и «Анну Каренину» никак нельзя сравнивать. Ты так считаешь? Осип помолчал и с выражением отчаяния на лице остановил проектор, включил свет и сел за стол. Хорошо, друг мой, я вижу, что тебя что-то волнует, поэтому давай это обсудим и потом вернемся к фильму. Ростов передал Осипу свой разговор с Михаилом, или, скорее, пересказал ему мысли Михаила о пожаре в Москве, об умолкнувших поэтах, уничтожении памятников и о 14 миллионах голов убитого домашнего скота. Осип слушал графа и кивал. «Хорошо», — сказал Осип, когда граф закончил. «Я тебя понял. Так что именно тебя волнует? Тебя удивили высказывания друга? Они тебя ранили? Я понимаю, что ты переживаешь по поводу его эмоционального состояния и здоровья в целом. Скажи, а возможно такое, что его мнение правильное, а вот чувство по этому поводу неправильное?» «Я тебя не понимаю. Все как в мальтийском соколе». «Осип, я тебя умоляю». «Нет, я совершенно серьезно. Ведь мальтийский сокол является символом Запада. Золотую статуэтку сокола сделали крестоносцы в качестве подарка королю, символа церкви и монархии, то есть политических институтов, которые существовали в Европе много веков. Кто может утверждать, что любовь крестоносцев к своему наследию чем-то принципиально отличается от любви толстяка к его статуэтке? Может быть, именно от этого и надо избавиться, чтобы жизнь могла двигаться дальше?» Тон Осипа стал мягче. «Александр, большевики совсем не вестготы. Мы не варвары, которые пришли в Рим и уничтожили все произведения искусства, которые там были. Все как раз наоборот. В 1916 году Россия была самой настоящей варварской страной. Мы были самыми безграмотными во всей Европе. Большая часть населения находилась в том или ином виде рабства. Мы пахали деревянными плугами, жили при свете лучины, спивались, молились на иконы. Люди жили так, как жили их прадеды много лет назад. Как ты думаешь, разве нам не мешало слепое поклонение церкви, статуям и древним политическим институтам?» Он замолчал и налил в бокал вина. «И что мы видим сейчас? Мы вышли на почти американскую производительность труда и ставим перед собой наши советские цели. Сейчас у нас почти 100% грамотность населения. Женщины, которые раньше жили как рабыни, стали равноправными с мужчинами. Мы строим новые города и производим больше, чем самые развитые страны Европы». «Но какой ценой все это далось?» Осип ударил кулаком по столу. «Огромной ценой. А ты думаешь, что достижения американцев дались им просто так? Ты спроси об этом черных. Думаешь, их инженеры построили небоскребы и проложили автострады, не уничтожив при этом жилых районов, которые там раньше были? Я вот что тебе скажу. Мы и американцы идем впереди планеты всей, потому что научились забывать прошлое, а не поклоняться ему. Но американцы идут путем индивидуализма, а мы — путем коллективизма». После того, как они с Осипом расстались в 22:00, граф не пошел к себе наверх, а решил зайти в бар «Шаляпин» в надежде, что там можно будет спокойно посидеть. Однако, когда он вошел в бар, то увидел там толпу людей, журналистов и дипломатов, которых обслуживали 2 официантки в черных коротких платьях. В центре веселья в очередной раз был адъютант американского генерала. Адъютант чуть наклонился корпусом вперед, расставил ноги, развел руки в стороны и рассказывал историю, как генерал сражался с гусями. Портерхаус обошел монсеньора и начал медленно приближаться ко второму гусю. Генерал склонил голову и ждал, когда птица посмотрит ему в глаза. Вот его секрет — смотреть в глаза. Когда они смотрят друг другу в глаза, противник Портерхауса начинает думать, что он ему ровня. Генерал сделал два шага влево, потом три шага вправо, гусь потерял равновесие, посмотрел в глаза генералу, и в этот момент тот на него прыгнул. Адъютант подпрыгнул. Две официантки завизжали, потом захихикали. Когда адъютант распрямился, в его руках был ананас. Одной рукой он как бы держал ананас за горло, а второй за хвост, и поднял фрукт вверх на всеобщее обозрение. И в этот момент пояс на халате нашего славного генерала развязался, и все увидели его трусы армейского образца. И в этот момент мадам Велоски потеряла сознание. Все дружно зааплодировали, и адъютант поклонился. Потом он положил ананас и поднял свой бокал. «Реакция мадам вполне понятна», — сказал один из журналистов. «Но ты-то сам что сделал, когда увидел трусы генерала?» «Что сделал я?» — переспросил адъютант. «Взял под козырек, понятное дело». Все рассмеялись, и адъютант выпил. «А сейчас, господа, я предлагаю выдвигаться. Скажу вам по личному опыту, что в «Национале» играют самую странную самбу во всей Европе. Барабанщик группы слеп на один глаз и не попадает по барабанам. Солист группы не попадает в ритм, и складывается такое ощущение, что он вообще никогда в жизни не слышал эту латиноамериканскую музыку. Что такое Южная Америка, он знает только понаслышке, но старается изо всех сил, и парик у него просто великолепный. После того, как гости покинули бар «Шаляпин», граф подошел к стойке. «Добрый вечер, Аудриус». «Добрый вечер, граф. Что будете пить?» «Арманьяк, пожалуйста». Он взял в руки бокал и улыбнулся, вспоминая рассказ адъютанта. Потом задумался о том, не является ли этот случай отображением психологии всех американцев. Осип говорил, что во время Великой депрессии Голливуд отвлек рабочих от классовой борьбы. Однако Ростов далеко не был уверен в том, что Осип правильно оценивал ситуацию. В 1930-х годах в Америке ставили много мюзиклов и комедий, но при этом строили небоскребы, играли джаз. Получается, что небоскребы и джаз — тоже своего рода обманка, уводящая трудящихся от классовой борьбы? Или все-таки это проявление особенностей духа нации, которую не смогла истребить даже Великая депрессия? Граф поболтал арманьяк в бокале и краем глаза увидел, что через пару стульев от него кто-то сел за барную стойку. Ростов повернул голову и увидел, что это адъютант. Аудриус подошел к адъютанту. «С возвращением», — произнес бармен. «Что желаете, капитан?» «То же самое, что я пил раньше». Аудриус отошел, чтобы приготовить напиток для адъютанта, который начал рассеянно барабанить пальцами по стойке. Граф повернулся в сторону американца, и они дружески улыбнулись друг другу. «Вы же вроде собирались в «Националь», — спросил граф. «Мои приятели так торопились туда попасть, что совершенно забыли про меня», — ответил американец. «Очень жаль». «Совершенно не о чем жалеть», — возразил адъютант. «Иногда полезно свежим взглядом посмотреть на место, которое ты думал, что покидаешь. Завтра рано утром я еду домой в отпуск, поэтому только к лучшему, что я никуда не пошел». Американец протянул руку графу. «Ричард Вандервиль». «Александр Ростов». Американец кивнул, потом на секунду задумался и спросил. «А вы разве не официант из ресторана «Боярский»?» «Совершенно верно». Аудриус поставил перед американцем бокал с напитком. Американец сделал глоток и медленно выдохнул с выражением блаженства на лице. Потом он снова повернулся в сторону графа. «Скажите, вы русский?» «Самый настоящий русский». «Тогда позвольте выразить восхищение вашей страной. Мне очень нравится ваш алфавит и эти маленькие кулинарные изделия с мясом внутри. Единственное, чего вы пока еще не освоили, это коктейли». «Неужели?» Капитан кивнул в сторону сидевших на другом конце бара аппаратчика с кустистыми бровями и молодой брюнетки, в руках которых были бокалы с напитком ярко-пурпурного цвета. «Аудриус говорил мне, что в этих коктейлях 10 разных ингредиентов. В них есть водка, ром, бренди, гранатовый сироп, экстракт розовых лепестков, горькая настойка и даже расплавленный сахар. Но настоящий коктейль — это совсем не мешанина. Коктейль — это не попурри. Настоящий коктейль должен быть ярким, элегантным, чистым, без примеси. И должен состоять он не более чем из двух ингредиентов. Из двух? Да, причем таких, которые дополняют друг друга. Ингредиенты не должны перекрикивать друг друга, как бабки на базаре. Джин и тоник, бурбон и вода, виски, сода. Американец покачал головой и отпил из бокала. Простите, что все это вам объясняю. Вы интересно объясняете. Капитан кивнул в знак благодарности.